12. Мысленный клич Энн Андерсон перекрыл даже предсмертные вопли Мосса. «Ну что, съел? Съел клопа на палочке? Сдохни! Вот тебе!» И тут в ней что-то сломалось. Ослепительный зеленый свет вспыхнул на пару секунд и погас. Одновременно усилился электрический гул, от которого задрожали все доски и половицы в этой несчастной постройке. А потом гул оборвался, вернувшись к мирному зудящему похрапыванию. Голова Энн бессильно повисла в растворе. Ее волосы плавали вокруг, словно лохмы утопленницы. Слово на мониторе «уничтожить» погасло, как задутая свеча, и вместо него возникла прежняя программа